Глава 18. Вот слово, которое было Иеремии от Господа. «Иди в дом гончара, и там я поведаю тебе мое слово». Я вошел в дом гончара и увидел, как он делает свою работу на гончарном круге. Не получился у него сосуд, который он лепил из глины, и гончар переделал его в другой сосуд, как считал правильным. Было мне слово Господа. «Разве я не могу сделать с тобой, род Израилев, то, что делает этот гончар?» — говорит Господь. «Что глина в руках гончара, то и ты в моей руке, род Израилев. Я могу в один миг принять решение о народе или царстве, вырвать его с корнем, повергнуть и уничтожить. Но если народ, которому я предрек это, отступит от своего зла, то и я передумаю, не пошлю бедствие, которое я хотел обрушить на этот народ. Я могу в один миг принять решение о народе или царстве, укрепить его и укоренить. Но если тот народ совершит зло предо мною, не станет повиноваться моему голосу, то и я передумаю, не пошлю благо, которым хотел одарить его. Теперь скажи людям Иудеи, жителям Иерусалима. Так говорит Господь. Я гончар, я творю вам беду, против вас мой замысел. Пусть каждый из вас оставит злой путь свой. Сделайте добрыми ваши пути и деяния. Но скажут они: пустое, мы будем делать то, что желаем, все мы будем поступать по упрямству своих злых сердец. Потому так говорит Господь. У народов спросите, кто слыхал о таком. Творит ужасное Дева Израилева. Разве покидает скалистые склоны снег Ливана? Разве иссякают горные воды холодные потоки? Но меня мой народ не помнит, воскуряет богам ничтожным. С пути своего он сбился, с древней дороги, и теперь идет по тропинке, по дороге неровной. Землю свою он обрек на ужас, на позор вечный. Кто пройдет мимо, ужаснется, головой покачает. Я, словно ветер восточный, рассею их пред врагами, не лицом обращусь к ним, а спиною в день их бедствия. Но они сказали: пойдем, сговоримся против Иеремии, чтобы закон оставался у священников, совет у мудрецов, слово у пророков. Пойдем оклевещем его и не станем слушать ни единого его слова. Услышь меня, о Господь, и врагов моих послушай. Неужели за добро платят злом? Мне на погибель они вырыли яму. Вспомни, я стоял пред тобою, просил для них блага, чтобы отвести от них твою ярость. Потому обреки детей их на голод, на острие меча брось их. Жены их пусть овдовеют, детей лишатся, мужей пусть смерть настигнет, пусть юноши на войне от меча погибнут. Из домов их пусть стоны раздаются, когда ты приведешь внезапно на них полчища. Ибо они вырыли яму, чтобы поймать меня, сеть для ног моих расставили. Ты, Господь, знаешь, что они против меня замышляют, мне на погибель. Не прощай им преступлений, на грехи их не закрывай очи. Пусть повержены пред тобою будут. Так поступи с ними в час твоего гнева.